Встреча на Эльбо. Поисковый эсминец дальнего обнаружения императорского флота Федор Апраксин был спешно передислоцирован к пограничным секторам Золотого Треугольника практически сразу после завершения неофициального визита королевы Терры на Гранд-Петербург. Было ли это совпадением? Существовала ли между событиями хоть малейшая связь? Для постороннего наблюдателя навсегда останется тайной. Да и вряд ли найдется столь дотошный архивный червь, которому вздумается интересоваться этим фактом. Эсминец, войдя в указанный сектор пространства, полностью заглушил маршевые двигатели и лег в дрейф, разбросав вокруг себя густую сеть датчиков и визоров. Получившийся многоуровневый мультидиапазонный телескоп был направлен на границу между соседними Таиром и Гернитоном. Информация, поступающая в специальный блок информационно-аналитической системы, позволяла рассмотреть бортовой номер корабля на удалении в 5 парсеков или детально изучить поверхность астероида на вдвое большем расстоянии. Дежурство не предвещало никаких неожиданностей. Указанный сектор уже довольно долгое время не отличался ни постоянной активностью, ни даже отдельными инцидентами. В 3 часа пополудни дежурный доложил о группе корветов, принадлежащих предположительно свободным донам, которым часто поручалось сопровождать грузовые суда обеих республик. Конвой вышел из-под пространства непосредственно перед границей соседей империи и, сбросив скорость, продолжал двигаться в направлении границы с республикой Гернитон. Еще через 30 минут был замечен пограничный фрегат Таира. Он шел перпендикулярно уже упомянутому курсу корветов на 2/3 крейсерского хода, что для патрульного судна считается неприемлемо высокой скоростью, и как только обнаружил конвой, тут же увязался за ним. Все эти события, за исключением мелких деталей, нисколько не удивляли наблюдателя, но, как оказалось, они лишь предшествовали трагической катастрофе, последовавшей чуть позже. На Таире, в большей степени, нежели в других мирах, существовало правило, по которому деньги решали все. А большие деньги не только решали, но и позволяли их владельцу никому не объяснять, зачем это все ему нужно. А посему таирский пограничный фрегат, переданный под командование Юджина рано утром, покинул док на Риал-Пойнт без каких-либо проволочек и направился на патрулирование приграничной территории. Предусмотрительно обходя торговые коридоры и скопления обитаемых миров, уже через 4 часа он вышел в пространство и встал на основной вектор. Зоной патрулирования были обозначены окрестности давно потухшего карлика Эльба, последнего в череде звездных систем, входящих во владение Республики Таир. Базеры боевой тревоги подняли экипаж на ноги примерно за 30 минут до предполагаемого времени встречи с кораблями-нарушителями. Юджин выслушал доклад Биус о характеристиках 3 активных целей, 2 из которых являлись кораблями класса корвет и сопровождали 3-ю – медлительный грузовой супертрак. Подтвердив боевую тревогу, мастер крыла отдал распоряжение о преследовании каравана. Корабли шли стандартным походным порядком, кильваторной колонной. Первый и последний с зачехленным вооружением, как и положено в приграничной зоне. Биус фрегата, завершив маневр разворота и нагоняя караван, обменялась с корветами идентификационными запросами. Панель идентификатора продублировала на экран голомонитора центрального поста характеристики, принадлежность и разрешение на пересечение границы. Панель была подсвечена зеленым, то есть Биус подтверждала легальный статус конвоя. Однако Юджин не собирался отпускать гостей. Фрегат практически поравнялся с колонной, когда 2 его главных калибра практически в упор ударили по головному кораблю. Корвет даже не думал выставлять щиты и практически мгновенно превратился в окутанное плазмой бесформенное облако, продолжающее взрываться и разбрасывать вокруг обломки. 2 оставшиеся цели успели укрыться за розоватым сиянием силового поля, выставленного на полную мощность. В течение нескольких секунд было видно, что с кораблей успели стартовать несколько ботов, но второй залп 3 лучевых орудий пограничного фрегата, поддержанный бортовыми батареями помельче, не только разорвал в клочья защиту замыкающего корабля, но и изрядно повредил силовые установки. Экипажи продолжали покидать корабли, но Юджин заметил, что часть ботов успела перегруппироваться и явно приготовилась к единственно возможному для них виду атаки на фрегат – абордажу. Он оценил количество уцелевших единиц и передал на пост управления огнем приказ прекратить обстрел беспомощных кораблей и сосредоточиться на десанте. Встречаем гостей. Бьюз, продолжая корректировать картину отстрела шустрых ботов, которыми из-за близости занимались в основном спарки непосредственной обороны пограничников, дала прогноз на возможность достижения ими обшивки фрегата, составившей не более 3-4 единиц в течение ближайших 43 секунд боя. На борту фрегата не было собственного десанта, поэтому отражать отчаянную атаку обреченных придется команде. Но Юджин не сомневался, что его ребята с задачей справятся без особых проблем. А зря. В хвостовых отсеках главной палубы фрегата послышались хлопки и резко упало давление воздуха. «Этот справа мой, остальные ваши!» Трабл прыгнул вперед под мелькнувшее перед его носом широкое лезвие клинка и с полуоборота ударил абордажным ножом в узкую складку между наплечной пластиной и задним щитком легкого бронескафа противника, который пытался его атаковать. Тесак распорол герметичную ткань костюма и, вонзившись под лопатку, застрял в броне. Молодой Дон, не отпуская рукоятки ножа, изо всех сил толкнул нападавшего ногой и, высвободив оружие, кубарем откатился от падающего тела к стене коридора. Из семерых мужиков, что успели проскочить на боте сквозь огонь батарей непосредственной обороны фрегата, на ногах оставались еще четверо, но и количество бойцов, защищающих судно, отнюдь не увеличивалось. Еще до того, как они вспороли обшивку корабля вышибным зарядом, Трабл обратил внимание на то, что как минимум один бот ударился о борт фрегата. Парни прыгали из него, цепляясь за металлические детали корпуса, значит, они не одни сейчас рубятся с командой ублюдка, который спалил их беззащитные корветы. Дон вскочил на ноги и бросился на следующего противника. В этот момент из бокового коридора выпрыгнули еще трое лысых уродов, а из дальнего конца коридора послышалось бухание тяжелых подкованных магнитных ботинок, прибывающей к ним подмоги. Центральный коридор фрегата был разгерметизирован. Юджин, оставив рубку на попечение канонира, бросился помогать команде, которую отчаянно теснили всего несколько нападающих. Но эти парни дрались как черти из преисподней. Им было совершенно наплевать на то, сколько часов монахи провели на тренажерах и какой уровень мастерства им присвоила обучающая система. Невысокого роста боец со вспоротым рукавом комбинезона и зажатыми в обеих руках абордажными тесаками вырос прямо перед ним и обрушил оба клинка на лезвие его широкого меча. Мастер успел заметить сероватый налет на их режущих кромках, и тут же его собственное оружие было разрезано пополам, словно батон ароматного хлеба на кухне уличной кафешки. Нападающий сам, похоже, не ожидал, что клинок противника окажется таким хлипким, и, не рассчитав инерции тела, подался вперед и ударился шлемом в живот мастера. Юджин огрызком меча рубанул по коробке регенератора скафандра Трабла, которая располагалась на тыльной стороне шлема. Коробка треснула, и скафандр начал терять воздух. Молодой Дон, упершись правой рукой в пол, постарался дотянуться левым клинком до колена противника, но капитан пограничников вовремя отпрыгнул назад, схватил чей-то еще целый меч и бросился помогать команде. Юджин ценил в людях, как в соратниках, так и во врагах, отчаянную смелость и упорство, но не настолько, чтобы расплачиваться за это собственной кровью. К тому же было не до философских рассуждений. Время, отпущенное инструкцией на проведение активной части операции, вышло, нужно было уходить. Уже развернувшись в сторону границы с гернитоном и начав маневр разгона, фрегат еще раз саданул главным калибром по поврежденному корвету и сопровождаемому им транспортнику, нырнул в подпространство, оставив за собой только смерть и продолжающие взрываться остатки чужих кораблей. Задача уничтожить все, что будет обнаружено в этом секторе, была выполнена.